День 27. Цветы в дом. Я не знаю, с чем это было связано, но в первый месяц мне хотелось, чтобы я изменился не только внешне, но и окружающее пространство тоже поменялось. Кто на меня подписан, видел, что я покупаю в дом цветы. Это не какие-то шикарные букеты, может быть, простая роза или гвоздика. Так вот, помимо утренних и вечерних ритуалов, мы теперь приносим в дом цветы. Девушкам сделать это будет просто, а вот мужчинам сложнее. Но это не страшно, ориентация от этого не меняется. Задание. Купите в дом цветов. Утренние и вечерние ритуалы сохраняются. Режим, постель, спорт, красивая тарелка, вечерняя прогулка, 5 страниц книги, запись дня, отключение соцсетей, сон. Зарыть в землю. Знаете, есть такое выражение: ты зарываешь свой талант в землю. Обычно оно адресовано кому-то другому. Редко кто говорит это себе или ставит такую цель. Для меня это выражение о том, как мы отказываемся от своих мечтаний и амбиций. Когда поздним вечером все дела завершены и усталость накрывает, вдруг подъезжает поезд несбывшихся надежд и планов. Он громко гудит, и мы начинаем испытывать тревогу. Внутри все сжимается, и хочется разорваться от желания все успеть и сделать. Чтобы заглушить эту боль и снять напряжение, человек находит простой способ избавиться от этого. Он словно анестезирует свои мысли, планы и желания. Хотя именно это и есть наше стремление к развитию. Если мы предпринимаем соответствующие действия, развитие происходит. Мы сами зарываем свой талант, хороним себя, не используя возможности, которые предлагает нам наш организм. Часто это происходит вечером или ночью. Есть правило. Если ночью пришла мысль, встань и запиши ее. Если лениться это делать, мысли перестанут приходить. Мы уверены, что когда-нибудь потом у нас найдется время. Когда-нибудь потом, но точно не сейчас. Если бы жизнь сложилась иначе, мы бы жили иначе. Но кто же сложил вашу жизнь? Никто ее вам не построил. Это сделали вы. Другого шанса что-то изменить не будет. Только сегодня и только сейчас. Мои высказывания могут напомнить речи бизнес-тренеров. Но что вы ожидали от книги в жанре нон-фикшн? Я стараюсь вдохновить вас, чтобы вы стали героем своей книги под названием «Жизнь», которая пишется день за днем. Не зарывайте свой талант в землю. Посмотрите на себя со стороны. Что подсказывает вам ваш внутренний голос? Куда он вас направляет? Чем советует заняться? Что бросить? От чего отказаться? Что изменить? Иногда нам кажется, что мы найдем клад, сокровище, и поэтому все активнее копаем, углубляя пространство под собой. И мы хороним себя вместе с нашими талантами, умениями и знаниями, которыми могли бы поделиться с окружающими, но не делаем этого. Головка сыра. Мне бы хотелось для яркости повествования начать как-то так. Я побывал в одном европейском селении и увидел очень древнюю традицию, которая поразила меня. Пахло вытоптанной землей и свежей травой. Огромное количество людей поднималось на холм. В воздухе царил запах пота и адреналина. Мне объяснили, что я вряд ли смогу понять смысл традиции, но все же я продолжал наблюдать за людьми. Люди, поднимающиеся на крутой холм, были разного возраста, мужчины и женщины. Дети тоже хотели участвовать, но им запрещалось, ведь это ритуал для взрослых. Но они могли смотреть и присоединиться уже к празднику, посвященному этой забаве. Следующее, что я увидел, поразило меня. Огромная толпа выстроилась на вершине холма, их предвкушение ждало чего-то. И вдруг покатили большую головку круглого сыра. Я подумал, что сейчас ее разрежут и раздадут выстроившимся людям на холме. Но круглую головку сыра скинули с холма. Раздался свисток, и разъяренная толпа бросилась по крутому холму вниз. Еще недавно они, преодолевая трудности, взбирались наверх, и вот уже с отчаянием бегут вниз. Я помню все, с невероятной ясностью, и, кажется, могу поставить воспоминания на замедленное воспроизведение. Люди падали, переворачивались, калечили себе руки, ноги, голову, позвоночник. Я бы смог догадаться, что произойдет что-то подобное, будь они хотя бы в минимальной защите. Я не верил глазам. Огромное количество людей валится с холма, ломая свое тело ради того, чтобы догнать обычную головку сыра. Увиденное казалось мне настолько нереальным, что я протер глаза, ибо изумлению моему не было предела. Ну как вам? Реалистично описано? Да. К сожалению, я не был там в реальности, не ощущал запах травы, не видел каждого человека, и никто мне про традицию не рассказывал. Я увидел это в записи. Но поверьте, я испытал все то, что описал выше. На кой хрен так калечиться из-за сыра? Потому что это традиция. И знаете, когда я увидел это, то кое-что понял про человеческую природу. Человеку нужны эти головки сыра, из-за которых он будет, убивая себя, скатываться с этого холма. Алкоголь, азартные игры, преступления. Кто-то будет скатываться с одного холма, а кто-то со всех вместе. И ты можешь обращать внимание и говорить, что это опасно. Писать и раздавать книги, где написано, что это опасно. Можешь снимать ролики, фильмы, вешать предупреждения. Ничего не поможет. Просто так, без головки сыра, кстати, эти же люди не спускаются в другое время с холмов или с гор. Они знают, это опасно. Но когда это традиция, то делают это с удовольствием. Для меня это дикость. Для всех врачей-наркологов, работающих с зависимыми, такой расклад поведения больных за новой дозой вполне объясним. Хочу тут же привести еще одну аналогию. Я увидел интервью с человеком, страдающим игроманией. Он рассказал, что вообще не принимает алкоголь и запрещенные вещества. И когда он подобрался к рассказу о том, что взял кредиты и заложил квартиру, чтобы сделать ставку, я схватился за голову. «Ну как, неужели ты не понимаешь, что ты не выиграешь?» — проносилось у меня в голове. И, конечно, он проиграл. Когда ты не страдаешь зависимостью, это не значит, что ее нет. Со стороны очень видно, что это не приведет к хорошему результату. Но не останавливает ни падение с холма, ни ставка кредитных денег и единственной квартиры. Разум мутнеет от мысли о том, что повезет. От микрошанса догнать сыр и уцелеть. Шанса, что выиграю у алкоголя и не пострадаю. Возможно, если бы я вырос в той деревне, то считал бы нормальным катиться с холма за сыром. Возможно, если бы того парня не окружала постоянная реклама казино и ставок, если бы ему не повезло в первый раз, он бы больше не пытался. Если бы с детства я умел расставлять приоритеты между добром и злом, возможно, я бы писал другую книгу, и мне не было бы так больно вспоминать свои ошибки, которые я совершал снова и снова на протяжении многих лет. Когда что-то становится для нас нормой, кажется, что мы можем оправдать все. Я могу привести множество аналогий, что употребление алкоголя также абсурдно, но, к сожалению, слова остаются лишь словами. Пока лишь немногие осознают всю опасность этого яда, падения с холма будут продолжаться. Это такая традиция. Меня так воспитали.